Актер слегка покраснел, когда по рядам легионеров, стоящих достаточно близко, чтобы слышать, пробежал смешок, но не отступил, продолжая выполнять свои новые обязанности. «Говорит сержант Лекс, мамочка, и это официальный вызов». «Повтори». «Я сказал, что это сержант... Ну ладно, исполняющий обязанности сержанта Лекс. Нахожусь на военном совете, и лейтенант Рембрандт только что поручила мне особое задание. Необходима твоя помощь?» «Всем она необходима», — донесся самодовольный ответ. «Ладно, исполняющий обязанности сержанта Лекс. Чем могу помочь?» «Через несколько минут Диди Уоткинс должна закончить выступление», — сказал актер. «Пошли кого-нибудь встретить ее, когда она уйдет со сцены, и привезти сюда, на военный совет. Потом постарайся разыскать того оператора и тоже пришли сюда. А лучше и репортера тоже, если сможешь ее найти. Немного рекламы не помешает, пока мы будем этим заниматься. И еще, передай дежурным охранникам, что скоро поступят новые распоряжения. Мы собираемся ненадолго эвакуировать комплекс. Поняла?» «Поняла», — эхом отозвалась мамочка. «Похоже, мы сдвинулись с мертвой точки». «Предоставляю объяснять это лейтенанту Рембрандт», — возразил Лекс. «Просто сделай необходимые звонки и дай мне подтверждение, когда закончишь, ладно?» «Выполняю. Мамочка закончила». Оглянувшись вокруг, Лекс поймал взгляд стрелка и поманил его пальцем. «Мне нужно отлучиться на несколько минут», — сказал он. «Если Диди или другие появятся, держи их, пока я не вернусь». «Куда ты, Лекс?» — спросил парень. «Не знаю, как насчет оператора, но точно знаю, что Диди и носа не напудрит без контракта. К счастью, у меня в комнате наверху есть парочка бланков». «Правда?» «Никогда не выхожу из дома без бланка, малыш, даже если, в конце концов, он не пригождается всего лишь для справки», — подмигнул Лекс. «Как видишь, никогда нельзя сказать заранее, когда подвернется очередная работенка». Вскоре общее собрание рассыпалось на несколько небольших совещаний. Каждая группа разрабатывала детали своей части операции. Вспыхивали и затихали споры. Возникали небольшие ссоры по поводу то одной, то другой мелочи. Но они быстро гасли. Несмотря на некоторые разногласия, всех объединяла одна цель — освободить капитана, прежде чем с ним случится какая-либо неприятность. И просто не было времени заниматься мелочным препирательством. «Я знаю, что в нем есть дырки», — уговаривал Лекс Диди. «Просто подумал, что лучше пусть у тебя будет хоть какой-то контракт, чем никакого. Если хочешь, договоримся под честное слово». «Ни в коем случае», — ответила звезда. «Но все же, Лекс, это контракт на сериал, а не на фильм». «Это поспешно сделанная копия с моего последнего контракта», — объяснил актер. «А он, по случайности, был заключен на сериал. Ну, у нас нет времени составлять новое соглашение с самого начала. Считай это контрактом на серию фильмов». «За эту цену черта с два», — произнесла Диди, фыркнув. «Я все твержу тебе, милая, что в действительности никакого кино нет. Мы просто хотим устроить небольшой шум и столпотворение, чтобы туристы думали, что мы снимаем кино». «Даже если это так, я стою в 10 раз больше, чем здесь указано». Лекс одарил ее ослепительной улыбкой. «О, полно, детка! Возможно, Галерка и поверит, если ты станешь твердить об этом во всех интервью. Но мы-то с тобой оба знаем, что если бы ты могла требовать такие гонорары, то сейчас не выступала бы в баре казино. — Ты такой мерзавец, Лекс! — заметила звезда, скалясь. — Послушай, а ты не считай, что тебе не доплатили за фильм. Думай, что тебе здорово переплатили за позирование в течение часа или того меньше. Ну, ты хочешь участвовать или нет? Мы можем поставить перед камерами кого-нибудь другого, знаешь ли. Ну, мне хотелось, чтобы это была актриса, которую знают простые зрители. — А, ладно уж, — проворчала Диди, ставя свою подпись рядом с подписью Лекса на контракте. — А как насчет гардероба? И о чем этот фильм? Мы придумали примерный сценарий об обиженной женщине. Только ты будешь играть роль отставной военной, поэтому тебе дадут пулемет или нечто подобное. Это оправдает мундиры и все это смертоносное оружие, которые будут вокруг тебя. — Неплохо, — задумчиво произнесла актриса. — Имея вместо задника лорелею, мы можем назвать фильм «Дальний прицел». Скажи, а я получу один из этих мундиров, какие носят все вокруг? Эта часть разговора, по крайней мере, привлекла внимание некоторых из находящихся в комнате легионеров. Они оглянулись, чтобы посмотреть на реакцию Лекса, и заметили, к чести последнего, промелькнувшее на его лице выражение неудовольствия. Прежде чем он спохватился и снова вернул уверенную улыбку. «И спрячешь эти свои роскошные формы под бесформенными штанами?» Не моргнув глазом, возмутился он. «Ни в коем случае, детка. Нам нужно что-то такое, что выставит на показ все то, за что платит публика. Как насчет того сексуально облегающего наряда, который ты надевала на репетиции?» «Ты говоришь о моем старом трико?» Звезда нахмурилась. «Оно немного порвано, а местами почти протерлось в некоторых видных местах». «Вот именно!» Лекс просиял. «Конечно, мы дадим тебе какое-нибудь оружие страшного вида и, возможно, пояс с гранатами. Сержант Гарри!» «Оу, Лекс! Можешь снабдить Диди большим уродливым оружием, ну, чем-то таким, что выглядело бы устрашающе, но было достаточно легким по весу». «Можно!» — ответил сержант-снабженец, обшаривая взглядом фигурку звезды. «Прикажу одному из парней вынуть запал, просто чтобы случайно не взорвалась. Вот, видишь? Но беги, дорогая, и принеси тот наряд. Думаю, мы скоро начнем». Тем временем у Гарри Шоколада были свои проблемы. Небольшая схватка разгоралась между одним из его клерков-снабженцев и огромным Волтроном Клыканини. «Брось, Клык!» — говорила супермалявка, пытаясь отговорить напарника. «Мы можем обойтись чем-нибудь другим». «Давай оружие сейчас же!» — настаивал Волтрон, не обращая внимания на миниатюрного легионера. И снова дергая оружие, в которое вцепился помощник Гарри, почти оторвав при этом ноги солдата от пола. «А погоди, Клыканини!» — вмешался Гарри. «А в чем проблема? Ясон?» «Он хочет взять один из пулеметов, ракочущий гром с лентами!» — пожаловался помощник, красный от спора и усилий. но он же никогда не учился из него стрелять. — Ты и правда хочешь его применить, Клык? — спросил сержант, даже не пытаясь скрыть изумление. — Это же совсем не в твоем стиле. Пулеметы под таким названием были одним из самых смертоносных орудий в арсенале роты. Мягко говоря, такой выбор был не характерен для Вольтрона, а его миролюбивом характере, которого знали все. — Капитану нужна помощь, это поможет! — прорычал Клыканини, не отпуская оружия. — Отдай ему! — приказал Гэша, поворачиваясь к своему помощнику. — Ну, сержант! — Отдай ему! Я сам проверю, как он им владеет. Пожав плечами, помощник отпустил оружие и посмотрел вслед удаляющемуся Клыканини, который любовно прижимал к себе этот ужасный предмет. — Скажи-ка, парень, — тихо произнес сержант, — кто еще в роте может управиться с этим оружием лучше Клыка? У него зверская отдача. — Да, ну... — Кроме того, тебе мама никогда не говорила, что опасно для здоровья спорить с человеком, который весит больше тебя на целую тонну? — закончил Гарри. — Поверь мне, Яссон, тебе еще многому надо учиться в плане выживания. С этими словами он повернулся, чтобы уйти, и обнаружил, что путь ему загораживает полковник Секира.